Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек, там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Два мороза. Повстречались на дороге два мороза. Большой мороз и маленький мороз. Большой-то похитрее и сказывает: давай, меньшой братец, разминуемся. Я по селу пройдусь, людей попытаю, а ты по лесу походи, поработай маленько. Вот разминулись. Пришел большой мороз в село, а там святое Рождество справляют. На улице да в избах игрища, песни орут, парни да девки по дворам ходят, колядуют. Весело большому морозу, полютовал бы, познобил бы холодом стужий народ, повыстудил бы избы, да загляделся старый, заслушался. За плетнем ступает, через тын перелезает, в окна заглядывает, приговаривает: эко весельница-то, эко праздничек. Маленький мороз в лес пришел. В темном лесу не шелохнется, не огукнется. Лисицы да куницы в норках сидят, медведи в берлогах спят, и зайца не заморозишь под кустом на слуху. Увидел маленький мороз воробья и думает: уж это вот-то я заморожу. Подошел к воробью и холод стужу напускает, ходит вокруг и снег потряхивает. А воробьишка в сером армячишке с ветки на ветку полетывает, с пенька на пенек попрыгивает, да весело почирикивает. Злится мороз, растет велик, сидеть ему не велит, сипит и дует. Вот воробей сядет, вспорхнет, опять сядет, опять вспорхнет. На лету-то ему не холодно. Потом забился, спрятался в дупло, и ему там тепло. Не заморозил мороз воробья. Встретились опять два мороза. Большой-то веселый, а маленький мороз смурной да злой.